Приложение четвертое. Народы и языки третьей эпохи. Язык, на котором написаны летописи, вестрон, или всеобщий язык западных земель Среднеземья в третью эпоху, на протяжении этой эпохи он стал родным языком всех народов, кроме эльфов, живших в пределах древних королевств Арнор и Гондор, вдоль всего побережья от Умбара до покрытого льдом Форохельского залива, а на суше – до мглистых и хмурых гор. Он распространен также на севере, вверх по течению Андуина, на нем говорят западнее реки и восточнее гор до самой Абалони. Во времена войны Кольца он по-прежнему существовал в качестве основного. Небольшая часть дикого народа все еще жила в лесу Друадан в Анориене, а в холмах Дунгара селились остатки коренного населения Гондора. Там говорили на своих языках, как и в Рохане, куда всего 500 лет назад пришли с севера Рохирримы. Но и для тех, кто сохранял исконный язык, вестрон был обязательным вторым языком. Так было и у эльфов, так было и по всем долинам Андуина, и на востоке до дальних опушек Сумеречья. Даже среди дикого народа и дунгар, избегавших контактов с другими племенами, обязательно были владевшие вестроном, хотя, может быть, говорили они на нем не очень чисто. Об эльфах. Давным-давно, в предначальную эпоху, эльфы разделились на две основные ветви – западных эльдаров и восточных эльфов. К последним относится большая часть народов Сумеречья и Лориена. Их язык не звучит в этой повести, все имена и слова здесь эльдарские. В Лориене того времени говорили на сумеречном наречии, хотя и с акцентом, поскольку большинство тамошних эльфов были лесными. Этот акцент и вообще малое знакомство с сумеречным наречием ввели Фродо в заблуждение, как указывает гондорский автор комментариев к Тановой книге. Большинство эльфийских слов, цитируемых в летописи, первой, синдарские, как и большинство имен и географических названий. Но Лориен и Нимродель, возможно, имеют в основе своей слова лесных эльфов, приближенные к синдарскому наречию. Из эльдарских языков в этой книге можно видеть два – древние наречия или квеня и сумеречное или синдарин. Древнее наречие – это древний язык Эльдамара, первый из языков, имевших письменность. Это мертвый язык, своего рода эльфийская латынь. Высокие эльфы, вернувшиеся в Среднеземье в конце первой эпохи, пользовались им для разного рода церемоний, книг знаний и песен. Сумеречное наречие изначально родственно квеня, ибо это язык эльдаров, которые не покидали Среднеземье, а во времена Великого Похода остановились в Белерианде. Правил ими Тингол, Сребромант из Дориата, и под долгими сумерками язык их медленно менялся, как менялись очертания земель смертных, пока, наконец, совершенно перестал походить на язык заморских эльдаров. Те, кто вернулся в Среднеземье, жили среди более многочисленного народа сумеречных эльфов и постепенно приняли синдарин для повседневного общения. Так он стал языком всех эльфов и их владык, упомянутых в этих летописях. Ибо все владыки – эльдары. Самой благородной из них была Галадриэль из дома Финарфина, сестра Финрода Фелагунда, короля Нарготронда. В сердце изгнанников, когда-то покинувших Среднеземье ради неувядающих земель, а затем вернувшихся, зов моря звучал непрестанно. В сердцах сумеречных эльфов он дремал, но если однажды просыпался, утолить его было невозможно. о людях. Вестрон был человеческим языком, дополненным и смягченным влиянием эльфов. В основе его был язык аданов, пришедших на запад в Белериант в первую эпоху и помогавших эльдарам в войне сильмариллов против черной силы севера. Черную силу удалось победить, но Белериант был разрушен и частично затонул. Тогда друзьям эльфов, как и эльдарам, дана была возможность уйти за море. Но неувядающие земли были для них закрыты, и поэтому западнее всех обитаемых земель из пучины моря был поднят остров Нуменор. Большинство друзей эльфов поселилось там. Со временем они стали великими и могучими, прославленными моряками, владевшими огромным флотом. Высокие ростом и прекрасные ликом, они жили втрое дольше, чем люди Среднеземья. Таковы были нуменорцы, короли людей, которых эльфы звали дунаданами. Из всех народов Среднеземья они одни знали язык эльфов и говорили на нем. Еще их праотцы изучили сумеречное наречие и передали эти знания своим детям, к тому же этот язык почти не менялся. Мудрые знали еще и древнее наречие «квеня» и предпочитали его всем остальным, но пользовались им только по особым случаям. Так, например, название «Нуменор» заимствовано из «квеня», как имена «Элендил», Исилдур и Анарион, а также все имена гондорских королей. Элиссар на Квене означает «эльфийский камень». Имена Арагорн, Денетор, Гилраэнь звучат на сумеречном наречии. Многие взяты из сказаний и песен первой эпохи – Берин, Хурин. Есть и смешанные, например, Боромир. Родным языком нуменорцев оставался язык людей адунаик. Спустя много лет к нему вернулись короли и властители Нуменора, отказавшись от языка эльфов. Только немногие верные продолжали говорить на эльфийском. В годы могущества Нуменора было сооружено множество крепостей и укрепленных гаваней на побережье Среднеземья. Крупнейший из них был Пеларгир возле устья Андуина. Там говорили на адунаике. Потом, смешавшись с языками младших народов, он и стал всеобщим языком. После падения Нуменора Элендил привел немногих уцелевших друзей эльфов на северо-запад Среднеземья. Там уже жили люди, в чьих жилах текла нуменорская кровь, но мало кто из них помнил эльфийское наречие. С самого начала дунаданов было намного меньше, чем младших людей, среди которых они жили и которыми правили, владея долгой жизнью, огромной властью и великой мудростью. Поэтому они и пользовались всеобщим языком, усовершенствовав его и пополнив словами и понятиями из эльфийского. В одни князей нуменорцев этот облагороженный Вестрон был распространен даже среди их врагов. Сами дунаданы пользовались им все чаще, и к войне кольца эльфийский помнили только немногие из народа Гондора. В основном это были жители Минас Тирита и Дол-Амрота. Но почти все имена и названия в гондорском княжестве были эльфийскими. Происхождение некоторых забылось, видно, они восходят еще ко времени выхода нуменорцев в море. Это Умбар, Арнах и Эрех, Эленах и Рингло. Имя Форлонг того же происхождения. Население северо-запада ведет начало от Адана в первой эпохе, поэтому язык его близок адунаику и всеобщему языку. Это народы, населявшие верховья Андуина, бьорнинги и лесной народ западного сумеречья, а дальше к северу и востоку люди Долгого озера и Эсгарота. Рохирримы имели свой язык, называли себя йорлинги или всадники, но свободно владели всеобщим языком и говорили на нем чисто, как жители Гондора. Совершенно иным был язык дикого народа из леса Друадан. Таков же был и язык Дунгар. Все это остатки народов, живших в незапамятные времена в долинах Белых гор. Мертвые из Дунхарга тоже из их рода. Но в темные годы в южные долины мглистого хребта пришли другие народы, а жившие там прежде откочевали на север к самым упокоищам. От них пошли брыльчане. Но уже задолго до этого они стали подданными северного княжества Арнор и переняли всеобщий язык. Только в Дунгарском краю народ держался прежних обычаев и языка. Скрытный это был люд. Дунаданов они не жаловали, а рохирримов просто ненавидели. Их язык в этой книге не встречается. Дунгарами звали их рохирримы. Роханское «дун» не связано с синдарским «дун» — «запад». О хоббитах. Хоббиты в Шире, да и в Брыле тоже, ко времени событий, описанных здесь, пользовались всеобщим языком уже больше тысячи лет. Говорили они на нем по-своему, вольно и беззаботно, но самые ученые из них могли при случае блеснуть и правильными оборотами. Об их собственном языке ничего не известно. Всегда, даже в самые давние времена, они пользовались языком людей, рядом с которыми жили. Поэтому после прихода в Эриадор они быстро переняли всеобщий язык, а родное наречие стало забываться. Наверное, на нем когда-то говорили в верховьях Андуина. Отдаленно тот язык напоминал роханский. Только южные хваты перед приходом в Шир говорили на языке, похожем на язык дунгар. Во времена Фродо об этом еще сохранялась кое-какая память, в основном в именах и названиях. Многие из них напоминают название Эсгарота или Рохана. Очень похожи названия дней, недели, месяцев, некоторые слова «смеал», «маттом» еще сохранились в разговорной речи, а большая часть осталась в ширских и брыльских названиях. Большинство личных имен у хоббитов были свои, собственные, и некоторые весьма древнего происхождения. Хоббитами обычно называли они себя сами, люди звали их полуросликами, а эльфы — перианами. Происхождение слова «хоббит» было почти забыто. Есть предположение, что вначале так называли махноногов лесовики и хваты, и было это сокращением роханского «холбитла» — «строитель нор». Энты. В третью эпоху самым древним народом были, без сомнения, онодримы. На роханском это звучит как «энты». Эльдары познакомились с ними в древнейшие времена. Энты утверждают, что именно эльдары пробудили в них желание говорить. Язык их сильно отличается от всех прочих. Медленный, звучный, с многочисленными повторами. Он основан на сложных и разнообразных оттенках произношения гласных и таких различиях тона, которые даже мудрецы эльдаров не пытались изложить письменно. Своим языком энты пользовались только между собой, но скрывать его не было никакой необходимости, все равно выучить бы его никто не смог. Однако сами энты учили другие языки быстро и никогда не забывали. Предпочтение они отдавали языкам эльдаров, а больше всего любили древнее наречие. Странные слова и имена, которыми, как отмечают хоббиты, пользовался Фангорн и другие энты, имеют эльфийские корни. В некоторых можно уловить отголоски квеня, например, «таорелиломя тумбале морна», «Тумбале тауэра ломеанор» можно перевести как «лесная затененная глубокая черная долина», «глубоко долина лесистая, мрачная земля». При этом Фангорн имел в виду примерно следующее: «в глубоких долинах леса лежит черная тень». Некоторые их имена – слова Синдарина, например, «фангорн» – «борода дерева» или «фимбретиль» – «гибкий бук». Орки и наречия тьмы. Орками называют эти мерзкие создания другие народы. На Синдарине оно звучит как «орх». Множественное число – «ирчи». Родственным, без сомнения, является слово «урук» из наречия тьмы. Так назывались огромные орки-солдаты, что выходили в те дни из Мордора и Изенгарда. Те, кто поменьше – урукхайи, звали Снага – раб. Орки были созданы черной силой Севера – в предначальную эпоху. Говорят, своего языка у них не было. Они брали, что могли, из других языков и переиначивали по-своему, но получались грубые жаргоны, пригодные только для проклятий и ссор. Эти твари, злобные и ненавидевшие даже друг друга, быстро породили множество диалектов, и вскоре разные орды едва понимали язык соседей. Видимо, поэтому в третью эпоху орки тоже пользовались вестроном, а в мглистых горах он стал родным языком, хотя звучал ужасно. Их слово «тарк» — «человек из Гондора» — это искаженное «таркил», заимствованное из «квеня», обозначающее на вестроне потомков нуменорцев. Говорят, что наречие тьмы было создано Сауроном в черные годы. Он хотел, чтобы на нем говорили все его прислужники, но потерпел здесь неудачу. Многие слова из темного наречия прижились среди орков, например, «гхаш» — «огонь». После первого падения Саурона язык этот быстро забыли все, кроме назгулов. После того, как сила Саурона вновь окрепла, на темном наречии стали говорить в Бараддуре и Мордоре. Надпись на кольце была сделана на темном наречии. Тролли. Слово «тролль» использовалось, чтобы перевести эльфийское «торог». В сумерках предначальной эпохи это были мрачные и тупые создания, язык которых не отличался от языка животных. Но Саурон использовал и их, обучив той малости, которую они способны были понять, и с помощью чар развив их способность мыслить. Поэтому тролли переняли язык от орков, а в западных землях каменные тролли говорили на сильно упрощенном всеобщем языке. Но в конце третьей эпохи в Южном Сумеречье и на границах Мордора появились тролли, невиданные ранее. На темном наречии они назывались Ологхайи. Никто не сомневался, что это создание Саурона, но что послужило материалом, неизвестно. Кое-кто считал их просто гигантскими орками, но по внешности и разуму Ологхайи отличались даже от самых крупных орков. Они были троллями, словно целиком состоявшими из злобной воли их господина. Жуткое племя, сильное, проворное, лютое и тверже камня. В отличие от древнего племени, они могли спокойно выносить солнце, покуда жива была воля, их направлявшая. Говорили они мало и только на темном наречии, употреблявшимся в Бараддуре. Гномы. Это народ особенный. Об их странном рождении, сходстве и несходстве с людьми и эльфами повествует Сильмариллион. Эльфы Среднеземья ничего не знали об этом, а предания людей перемешаны с воспоминаниями других народов. Гномы — крепкий, выносливый, большей частью скрытный народ, очень трудолюбивый, долго хранящий память об обидах, но и о дружбе тоже. Они больше любили материал, который можно обрабатывать, чем живое. Зла в их природе не было, и, что бы там ни говорили, а прислужников врага среди них можно пересчитать по пальцам, да и то говорят-то об этом люди, которые всегда зарились на сокровища гномов, так что особой дружбы между этими народами никогда не было. Исключение составляет небольшой период Третьей эпохи, когда гномы много передвигались по Среднеземью, торговали и учились тому, что видели. Тогда они переняли и язык народа, с которым общались, но втайне пользовались своим, довольно странным языком, очень мало изменившимся с годами. Он не очень годился для общения и употреблялся как язык знания. Гномы свято хранили его, как сокровище, оставшееся от прошлого. Из других народов им владели считанные единицы. В этой летописи он появляется только в тех географических названиях, которые Гимли открыл своим друзьям, да еще в боевом кличе при осаде Хорне. Уж этот-то клич не был тайным, потому что звучал на полях многих сражений со времен юности мира. «Барук Казат! Казат Аймену! Топоры гномов! Гномы идут на вас!» Собственное имя Гимли и имена его сородичей взяты из языка людей. Своих тайных имен гномы не открывают никому, даже на могильных камнях вы их не найдете.